слепой мгле, рядом с ней что-то возится, хлопает крыльями, ропщет и всхлипывает. Она теряет счет времени. Скользкая виноградина лопается на ее губах, по груди течет кислый сок. Она дрожит от липкого холода и больше не понимает, что творится с нею. Алые губы впиваются в грудь, ледяные пальцы шарят по телу, и она слышит прикосновение мягкого, влажного жала к обнаженной коже. На ее вздрагивающих губах, на груди, паху, на коленях и пальцах ног кто-то чертит таинственные знаки. Металлический холод проникает в тело. Превозмогая боль, она бьется, пытаясь вывернуться, сдирая кожу на запястьях, пока что-то ледяное, жгучее не проливается в нее. Ледяная сперма инкуба. Вздрогнув всем телом, Сашка проснулась. Бред. Все это бред. Ярким солнечным утром она проснется прежней легкой и ироничной Сандрой, уверенной в себе, желанной и удачливой, счастливой идиоткой, какой она была до встречи с чашей, до этого сна. В комнате белело свадебное платье. Сашка подошла, потрогала колючее кружево. Этого просто не может быть. Потому что не может быть никогда!